Глава 3. В жилой комнате Джим застал Тони. Тот лежал на кровати, читая при свете настольного светильника какую-то потрепанную книжку. «Ну как?» – спросил он. «Надоело все», – бросил в ответ Джим и тяжело опустился на свою койку. «Что, сорвал задание?» «Нет, задание вроде выполнил, но не вернулся». «Что значит «не вернулся»?» «Инструктор сказал, цели ты уничтожил, но с задания не вернулся. Сказал, что такое на войне случается». «Что-то больно много слов для инструктора». «Да это я от себя добавил». «Что у тебя под курткой?» «Компресс». «Зачем?» 6-й выстрел сделал». «Понятно». Тони знал, что количество выстрелов ограничивалось магазином громоздких компенсирующих зарядов. «А чего ты так? Забылся, что ли?» «Да». Джим вздохнул. «Сначала 4 убрал, а потом эти как выскочат, и на меня. Сгоряча 6-й раз и пальнул». «У тебя и лоб обгорел». «Знаю. А у тебя сколько было?» «У меня 5. Водички хочешь?» Тони поднялся, открыл холодильник и нацедил Джиму охлажденной витаминизированной воды. Ее здесь добывали, осаживая из воздуха конденсат. Оттого она имела какой-то странный привкус. Впрочем, к этому давно привыкли. Тони подал напарнику стакан, тот взял его левой рукой и выпил воду залпом. Потом посидел с задумчивым видом и вдруг спросил. «А сколько мы тут?» «Уже 6-й месяц пошел». «И сколько ты еще согласен ждать?» «А что ты предлагаешь? Попросить вернуть нас на Ниланд?» «Думаешь, это невозможно?» Тони криво усмехнулся. «Джим, мы уже так глубоко влезли во всю эту секретную систему, что стоит нам поставить вопрос ребром, от нас просто избавиться». «Я знаю». Джим посмотрел пустой стакан на свет. «А почему тогда спрашиваешь?» «Злюсь на себя, что получил контузию. Мог ведь гранатой подорвать 6-го рейдера». «Наплюй, в следующий раз подорвешь гранатой». «Да надоела мне эта пустыня. Я наши ядовитые джунгли вспоминаю, как детскую песочницу». «Что, и даже змей-малиновок?» «Представь себе». «А мне сегодня ночью девчонки из Антвердена снились». «Девчонки», — Джим вздохнул. «Я тут сны совсем перестал видеть. Падаю и засыпаю. Под землей не разберешь даже, что там наверху. Утро, ночь, день. Приедет полковник, потребую от него хоть какого-то ответа. Пусть скажет хотя бы приблизительно, когда нас отправят на задание». Тони кивнул. Иногда ему тоже хотелось податься куда угодно, хоть на планету Лизару, на передовую. Теперь они с Джимом знали, что в этом отдаленном мире при полной поддержке отдела Р сопротивлялись противнику регулярные войска адмирала Лесгофта. Они, конечно, были обречены, но, теряя солдат и оставляя позиции, войска набирали ценнейший опыт, который позже использовался для разработки все более совершенных приспособлений и машин, способных противостоять солдатам противника. С-рейдеры, используемые теперь в качестве мишеней, были одной из ступеней развития оборонных систем нового поколения. Эти ступени следовали одна за другой. Разрозненный, обманутый и проданный мир людей сопротивлялся поглощению из последних сил. Как-то раз инструктор показал им с Джимом полуминутный ролик, заснятый на Лизара автоматическим разведчиком. Основную часть времени камера фиксировала сидевших в засаде роботов нового поколения, произведенных техническими подразделениями отдела Р. Поначалу казалось, что их всего 3. Но позже, после покадрового изучения записи, Джим и Тони насчитали 12 боевых машин. Засада была выставлена после того, как были засечены две вражеские боевые единицы, усовершенствованные надтайчеры, с которыми Джиму и Тони приходилось сталкиваться на Ниланде. Бой длился всего пару секунд. После первого же выстрела вражеские суперсолдаты с поразительной быстротой определили местоположение противника и расстреляли всех роботов из кинетических пушек. На этом запись обрывалась. Последним погиб автоматический разведчик, успевший передать запись на приемную станцию. «Видите, с кем приходится иметь дело?» – сказал тогда инструктор. «Чтобы сопротивляться такому врагу, вам еще работать и работать». «Человек не может достичь такой формы, сэр», – заметил тогда Тони. «Но на Ниланде ты стрелял в них интуитивно». «Один выстрел сделать можно, но если мишеней больше, шансов никаких». «Ладно, забудем пока об этом. Если вы хорошо освоите КПТ, это будет хороший вклад в общее дело». После того ролика у Тони долго не проходило ощущение собственной беспомощности. Да что он может против такой скорости и мощи? Первые пару месяцев они с Джимом осваивали только крупнокалиберные винтовки. Оружие тяжелое и громоздкое. Ведь первоначально была поставлена задача поражать цель с 1,5 километров. Позже появились КПТ с 2 магазинами. Инструктор намекнул, что новое оружие срисовано с кинетических пушек противника. И Тони этому верил. Уж больно хитрой системой казалась КПТ. Ее основной патрон со сгораемой гильзой выталкивал 18-миллиметровую пулю. Но к цели она прилетала уже 9-миллиметровой, потеряв основную массу от трения о воздух. Начальная скорость пули превышала 10 тысяч метров в секунду. Отсюда и страшная отдача. Зато, если выстрел был точен, не помогали никакие армированные решетки и графитные волокна. Мишень разносила в клочья. Тони тряхнул головой, отбрасывая нелегкие мысли. «А помнишь, как мы от воздушного планктона кашляли?» – спросил он. «Почему ты вспомнил?» «Сам не знаю». Тони намеренно выводил друга из уныния. «Я вот что думаю. Мы вот-вот должны отправиться на задание». «С чего ты взял?» «А почему инструктор взялся нас захватом обучать? Раньше такого уговора не было». «Опять же, физо и стрелковая подготовка. Последние 3 недели она нам все ребра поотбивала». «Думаешь, это он так черту подводит?» Попался на удочку Джим. «А что же еще?» «Ладно, будем ждать полковника. Может, действительно скоро выберемся с этой сковородки».